Глава 96. Промокшая и дрожащая от холода, Сьюзен пристроилась на диванчике в третьем узле. Стратмор прикрыл ее своим пиджаком. В нескольких метрах от них лежало тело Хейла. Выли сирены. Как весенний лед на реке потрескивал корпус транстекста. «Я спущусь вниз и отключу электропитание», — сказал Стратмор, положив руку на плечо Сьюзен и стараясь ее успокоить, — «и сразу же вернусь». Сьюзен безучастно смотрела, как он направился в шифровалку. Это был уже не тот раздавленный отчаянием человек, каким она видела его 10 минут назад. Командор Тревор Стратмор снова стал самим собой, человеком железной логики и самообладания, делающим то, что полагалось делать. Последние слова предсмертной записки Хейла крутились у нее в голове, не повинуясь никаким приказам. «И в первую очередь я искренне сожалею о Дэвиде Беккере. Простите меня, я был ослеплен своими амбициями». Ее тревога не была напрасной. «Дэвид в опасности, или того хуже. Быть может, уже поздно. Я сожалею о Дэвиде Беккере». Она изучала записку. Хейл ее даже не подписал, просто напечатал свое имя внизу. Грег Хейл. Он все рассказал, нажал клавишу «Принт» и застрелился. Хейл поклялся, что никогда больше не переступит порога тюрьмы и сдержал слово, предпочтя смерть. «Дэвид!» — всхлипывала она. «Дэвид!» В этот момент, в нескольких метрах под помещением шифровалки, Стратмор сошел с лестницы на площадку. Сегодняшний день стал для него днем сплошных фиаско. То, что началось как в высшей степени патриотическая миссия, самым неожиданным образом вышло из-под контроля. Командор был вынужден принимать невероятные решения, совершать чудовищные поступки, на которые, как ему казалось, раньше не был способен. Это единственное решение, единственное, что остается. Нужно было думать о долге, о стране и о чести. Стратмор полагал, что у него еще есть время. Он мог отключить транстекст, мог, используя кольцо, спасти драгоценную базу данных. «Да», — подумал он, — «время еще есть». Он огляделся. Кругом царил хаос. Наверху включились огнетушители. Транстекст стонал. Выли сирены. Вращающиеся огни напоминали вертолеты, идущие на посадку в густом тумане. Но перед его глазами был только Грег Хейл. Молодой криптограф, смотрящий на него умоляющими глазами. И выстрел. Хейл должен был умереть. За страну и честь. Агентство не может позволить себе еще одного скандала. Стратмору нужен был козел отпущения. Кроме всего прочего, Хейл был настоящим ходячим несчастьем, готовым свалиться на голову в любую минуту. Из задумчивости Стратмора вывел звонок мобильного телефона, едва слышные в завывании сирен и свисте пара. Не останавливаясь, он отстегнул телефон от брючного ремня. «Говорите». «Где мой ключ?» — прозвучал знакомый голос. «Кто со мной говорит?» — крикнул Стратмор, стараясь перекрыть шум. «Ну, Матака!» — огрызнулся сердитый голос. «Вы обещали мне ключ». Стратмор не остановился. «Мне нужна цифровая крепость!» — настаивал Нуматака. — «Никакой цифровой крепости не существует», — сказал Стратмор. — «Что?» — «Не существует алгоритма, не поддающегося взлому». — «Нет, существует. Я видел его в интернете. Мои люди несколько дней пытаются его взломать». — «Это зашифрованный вирус, болван. Ваше счастье, что вам не удалось его вскрыть». — «Но сделка отменяется», — крикнул Стратмор. «Я не Северная Дакота. Нет никакой Северной Дакоты. Забудьте о ней». Он отключил телефон и запихнул за ремень. Больше ему никто не помешает. В 12 000 миль от этого места Токуген Нуматака в полной растерянности застыл у окна своего кабинета. Сигара Умами безжизненно свисала изо рта. Сделка всей его жизни только что распалась. За каких-то несколько минут. Стратмор продолжал спуск. Сделка отменяется. Numatech Corporation никогда не получит невзламываемый алгоритм, а агентство — черный ход в цифровую крепость. Он очень долго планировал, как осуществить свою мечту. и выбрал Нуматеку со всей тщательностью. Нуматек – богатая фирма, наиболее вероятный победитель аукциона. Ни у кого не вызовет подозрений, если ключ попадет именно к ним. И что особенно удачно, эту компанию меньше всего можно было заподозрить в том, что она состоит в сговоре с американским правительством. Токуген Нуматека воплощал старую Японию. Его девиз «Лучше смерть, чем бесчестие». Он ненавидел американцев, ненавидел американскую еду, американские нравы, но более всего ему было ненавистно то, что американцы железной хваткой держали мировой рынок компьютерных программ. У Стратмара был смелый план – создать всемирный стандарт шифрования с черным ходом для Агентства национальной безопасности. Он страстно желал разделить эту мечту со Сьюзан, осуществить ее с ней вместе, но знал, что это невозможно. Хотя смерть Энсея Танкада спасет в будущем тысячи жизней, Сьюзан никогда не примет ничего подобного. Она убежденная пацифистка. «Я тоже пацифист», — подумал Стратмар. «Я просто не могу позволить себе роскошь вести себя как пацифист». У него никогда не возникало сомнений по поводу того, кто убьет Танкада. Танкада находился в Испании, а Испания – вотчина Халахота. 42-летний португальский наемник был одним из лучших профессионалов, находящихся в его распоряжении. Он уже много лет работал на АНБ. Родившийся и выросший в Лиссабоне, он выполнял задания агентства по всей Европе. Его ни разу не удалось разоблачить, указав на Форт Мид. Единственная беда – Халахот глухой, с ним нельзя связаться по телефону. Недавно Стратмар сделал так, что Халахота снабдили новейшей игрушкой АНБ – компьютером «Монокль». Себе Стратмар купил SkyPager, который запрограммировал на ту же частоту. Начиная с этого момента, его связь с Халахотом стала не только мгновенной, но и абсолютно неотслеживаемой. Первое послание, которое он отправил Халахоту, не оставляло места сомнениям, тем более, что они это уже обсуждали – убить Энсея Танкада и захватить пароль. Стратмар никогда не спрашивал у Халахота, как тот творил свои чудеса. Тот просто каким-то образом повторял их снова и снова. Энсей Танкада мертв. Власти убеждены, что это сердечный приступ, прямо как в учебнике, кроме одного обстоятельства. Халахот ошибся с местом действия. Быть может, смерть Танкада в публичном месте была необходимостью, однако публика возникла чересчур быстро. Халахот был вынужден скрыться, не успев обыскать убитого, найти ключ. А когда пыль осела, тело Танкада попало в руки местной полиции. Стратмар был взбешен. Халахот впервые сорвал задание, выбрав неблагоприятное время и место. Получить ключ было необходимо, но Стратмар отлично понимал, что посылать глухого киллера в сивильский морг было бы настоящим самоубийством. И тогда он стал искать иные возможности. Так начал обретать форму второй план. Стратмар вдруг увидел шанс выиграть на двух фронтах сразу. Осуществить две мечты, а не одну. В 6:30 в то утро он позвонил Дэвиду Беккеру.